божьих птиц высокие концерты, и уже спешат в турне артисты, вечные певцы любви и смерти. Ласточки летят на Гонолулу, журавли в Египет на гастроли, а малиновки еще в июле обещали выступать в Тироле. Соловьи мечтают о Соренто, чтобы развить свои фиоритуры, починить больные инструменты и пройти с маэстро партитуры. Сам Господь дает ангажементы беззаботным музыкантам летом, и всегда в тяжелые моменты их пути он озаряет светом. Только я останусь на вокзале, чтоб махать им бледной рукою. Почему вы раньше не сказали? Я бы с вами, я бы всей душою. Мне теперь совсем не нужно тело в этой мертвой солнечной глуши. Никому нет никакого дела до моей пустеющей души. 1939-1940. Циндао. Есть слова, как монеты истертые, как средь ярких цветов травы сорные. Неживые, пустые, мертвые, вы сгубили меня, очи черные. И, увы, неожиданно ясная мысль пронзает сознание упорное, что погиб ни за что понапрасну я, что сгубили меня, очи черные. 1940 год, Шанхай. Какой ценой вы победили, какой неслыханной ценой, какую вы любовь убили, какое солнце погасили в своей душе полуживой. И как вам страшно, друг мой дальний, как одиноко, как темно, гудит оркестр, напев банальный, стучится в сердце, как в окно. Что может быть любви печальней? И ваши очи, смертельно раненной любви, и все мои глухие ночи, и дни все тише, все короче. О, сердце, сердце, не зови, мне все равно. Вы все убили, я не живу, я не живой. Какой ценой вы победили, какой неслыханной ценой? 1940 год. Каждый тонет, как желает, каждый гибнет, как умеет, или просто умирает, как мечтает, как посмеет. Мы с тобою гибнем разно, несогласно, несозвучно, безысходно, безобразно, беспощадно, зло и скучно. Как из колдовского круга нам уйти, великий Боже, если больше друг без друга жить на свете мы не можем. 1940 год, Шанхай. В этой жизни ничего не водится, ни дружбы, ни чистой любви. Эту жизнь прожить приходится по горло и в грязи, и в крови. А поэтому нужно с каждого сдирать сколько можно кож, а чтоб сердце любви не жаждало, засунуть под сердце нож. И для нас на земле не осталось ни Мадонн, ни прекрасных дам. Это только когда-то казалось, или, может быть, снилось нам. Это нас обманули поэты, утверждая, что есть любовь, и какие-то рыцари где-то умирали и лили кровь, и только шептали имя высоко благородных дам для того, чтобы те с другими изменяли своим мечтам. Шанхай, 1940 год. Без женщин, как хорошо без женщины».